Глава 12. Война профессионалов. Утром в половине седьмого Риордан уже топтался на ярмарочном поле. Судя по тому, что творилось вокруг, масса людей не сомкнула глаз этой ночью. И это были даже не десятки тысяч гостей Авергора, а сотни тех, кто обеспечивал грандиозный праздник. Рой незаметных, как муравьи, тружеников подчистую вымел хлам, скопившийся за неделю гуляний, и приготовил ярмарочное поле к главному событию войны. Повсюду были установлены флагштоки, на которых реяли штандарты воюющих сторон, а саму землю расчертили по зрительским секторам. Между секторами деревянными колиями обозначали проходы. Несколько проходов было такой ширины, что в них смогли бы разминуться две телеги. Примерно шагов за 500 до парапета первая линия стражи рассекала людской поток. Представители Фолса вежливо просили занять места южнее ристалища, а зрителям со стороны Авергора отвели пространство к северу от парапета. Здесь же у гостей отбирали оружие и все, что могло послужить оружием. Изъятое колющее и режущее барахло сваливали в несколько палаток, которые разбили тут же. Палатки были не матерчатые, а кожаные, чтобы конфискат не намочило, если вдруг с небес хлынет внезапный ливень. Когда Риордан пробирался сквозь линию стражи, его тоже попытались обезоружить. Но потом один из караульных узнал его и сделал знак своим товарищам. Мол, этого пропустить без досмотра. Тут же к нему подлетел пронырливый букмекер и предложил сделать ставку на исход боев. «Принимаем на любое событие. Первый раунд, общий итог, лучшие по убийствам, количество трупов, на все что угодно. Господин желает разбогатеть?» На этом месте он заметил шпагу на боку Риордана и обернулся к стражникам. «Эй вы! Куда смотрите? Тут человек с оружием гуляет!» «Это Риордан!» — недовольно бросил ему через плечо караульный. «И сколько раз тебе говорить, не путайся под ногами и не лезь в гущу народа! Подрежут мошну в толчье, сам будешь отвечать!» Возмущенное выражение на физиономии букмекера сменила глумливая усмешка. «Я интересуюсь, на кого же поставит господин Риордан?» — воскликнул он громче, чем было нужно. «Или пожалеет денег для Авергора?» Несколько человек повернулись в их сторону с волчьими взглядами на лицах. «Еще одно такое предположение, и ты можешь случайно откусить свой длинный язык», — тихо, но внушительно произнес Риордан. «Лови золотой. За победу Авергора и процветание герцога Эльвара. И не корчи мне удивленную рожу, я знаю, кому ты служишь». Букмекер упрятал монету в объемистый кошель, больше напоминающий сидельную сумку. «За нас ставки 3-1», — шепотом прокомментировал он. «Не помню такого. Думаете, сладим с голубой сталью? Или, может, вы знаете то, чего не знают остальные?» Риордан не удостоил прощелыгу ответом. Небрежно оттеснив его плечом, юноша двинулся дальше. Несмотря на ранний час, народ уже начал заполнять зрительские места. Люди тащили с собой узлы со снедью и бутылки с вином. Между рядами сновали латошники, предлагавшие выпечку и засахаренные фрукты. Через каждые полсотни шагов возле объемистых пивных бочек занимали позиции продавцы с ковшами в руках. Рядом с ними высились груды различной глиняной посуды, от маленьких кувшинов до объемистых кружек. За 300 шагов до парапета Риордан без приключений миновал вторую линию стражи. Помимо авергорцев, службу в оцеплении несли представители Фолса в зелено-золотых мундирах. Служаки из разных стран чередовались через одного, что придавало оцеплению нарядный вид. За сотню шагов до ристалища Риордану пришлось минут 10 втолковывать начальнику очередного караула, что он присутствует тут не по личной прихоти, а по служебной необходимости. «Прошу меня извинить, господин Риордан, но дальше только по пропускам, подписанным лично визиром или констеблем Глейпина», — твердо отвечал служивый. «Или по именным билетам с печатью короны. Там в первых рядах некоторые места по 50 золотых, так что не имею права. Не принимайте на свой счет». В конце концов послали за магатом. Пока Риордан дожидался старшего агента, он успел разглядеть, как устроены зрительские места на ближайших к парапету рядах. Прямо на земле лежали парчевые подушки, между которыми были расставлены невысокие табуреты с мягкими сиденьями. Над десятками жаровней уже клубился дымок. В них разжигали угли для жарки мяса и рыбы. Вместо пузатых пивных бочек на специальных тележках расставлены разноцветные бутыли с винами. Девушки с заспанными лицами раскладывали по корзинам живые цветы. Наконец появился Магат. Грузный старший агент вышел прямо из золотых ворот, спрыгнул с парапета на землю и в развалочку направился к Риордану. Они обменялись приветствиями, а затем старший агент небрежным жестом достал из кармана приглашение и вписал туда имя Риордана. «Вот, покажите это начальнику караула, господин Риордан, но не отдавайте, и не теряйте его до конца боев. Вряд ли Накнир или посланник найдут время, чтобы подписать новые». Магат не стал спрашивать, навестил ли секретарь визира вчера раненого Серсанура. Почему-то Риордан был уверен, что тот и так об этом прекрасно осведомлен. Они дошли до самого парапета и развернулись к нему спиной. Жестикулируя, старший агент пояснял, как тут обстоят дела. «Сами видите, какое грандиозное действо нам предстоит. Начало в 10, но вряд ли бойцы скрестят мечи вовремя. Герольды будут ждать, пока королевские семьи и их свита не займут свои места в галерее на крепостной стене. Обычно эта история сама по себе растягивается на час, даже если вовремя прикатят. Можете начинать считать минуты с момента, когда по рядам побегут мальчишки с табличками дуэлей. Это значит, что протоколы боевых десяток подписаны, и все готово к старту». «А какие лично мои задачи?» — озираясь по сторонам, спросил Риордан. «Присматривать за порядком. Не допускать никого вплотную к парапету. Следить, чтобы ничего не бросали из зрительских рядов. Кроме цветов, конечно. Первый раз народ начинает напирать, когда приезжает гостевой кортеж. Из карет выйдут поединщики голубой стали. Начнут трясти оружием и махать руками. Крик поднимется такой, что с вершин гор снег посыплется. Это произойдет где-то через час». Риордан ткнул пальцем в бурлящее людское море вокруг них. «И это реально сдержать, если толпа хлынет сюда?» Магат позволил себе улыбку с еле заметной ноткой снисходительности. «Конечно же нет. Но массовые волнения бывают редко. Обычно проблемы доставляют единицы. Таких мы быстро успокаиваем. Вы не переживайте, господин Риордан. Среди зрителей находятся агенты в штатском. Опознавательный знак — синий шарф в цвета Авергора. Они будут следить за порядком, а вы, если что, придете парням на помощь». «И много у вас таких агентов?» Вопрос был задан не случайно. Риордан знал, что в штате тайной полиции было всего 30 человек. А для того, чтобы охватить надзором хотя бы половину ярмарочного поля, понадобились бы сотни сотрудников. Рекрутировали всех сочувствующих, так что народу хватает. Будем надеяться, что на этот раз все пройдет гладко. Ваше место на пригласительном, господин Риордан. Имею честь откланяться». Он удалился, даже не пожелав Авергору победы. Риордан, глядя ему в спину, подумал, что старый служака повидал немало войн, и это зрелище давно перестало будоражить ему кровь. Магата гораздо больше заботит, как сегодня проявят себя его подопечные. На билете он проверил место и быстро нашел нужный сектор. Если стоять лицом к парапету, оно находилось справа, на расстоянии 10 шагов от крепостной стены, в самом первом ряду. Оба соседних табурета были уже заняты. Со стороны крепостной стены восседал дородный господин с дряблым лицом, на котором жирные щеки почти поглотили пуговку носа. Он о чем-то яростно спорил с миниатюрной брюнеткой, сидевшей рядом с ним. Судя по нелицеприятным фразам, которыми обменивалась пара, они состояли в браке изрядный срок. Речь шла о сумме, которую пришлось отвалить перекупщикам за билеты. «Смотрел он! Куда смотрел? В декольте этой девки! За такие деньги прямо под галереей!» Приятное лицо брюнетки стало похоже на мордочку озлобленной лисицы. «До нас будет долетать грязь с их подметок! Или, чего хуже, кто-нибудь опрокинет вниз кубок с вином! В каком виде я буду сидеть? На виду у всей знати!» «Хорошо бы, чтобы тебя прибило этим кубком!» — огрызнулся толстяк. «Хоть на бои погляжу спокойно!» Их ссора вступила в новую фазу, когда повышенные тона переходят в верещание и виск, поэтому Риордан счел за лучшее повернуться к соседу слева. Это был господин со щегольскими усиками и ухоженной бородкой, одетый в строгий черный камзол. Покрой наряда был не авергорский, Риордан не успел поздороваться, как сосед наклонился к нему и заговорщицки прошептал. «А с вас сколько содрали, если не секрет?» И, не дожидаясь ответа, Риордана выпалил. «Мне пришлось раскошелиться на 72 золотых. Это еще с торгом. Знали бы дома!» Он захихикал с ноткой истерики в голосе. «Я из Мерки. У нас на эти деньги можно купить хорошую морскую лодку или цех по засолке рыбы». Риордан не сел, а шлепнулся на свой табурет. Хорошенькое дело. С одной стороны, парочка, которая того гляди вцепится друг в друга, а с другой — ненормальный иностранец, готовый отвалить за деревянный табурет целое состояние. «Но выбора не было», — с горячностью продолжал меркиец. «Я не пропустил ни одной кампании за последние 5 лет. В моем роду все мужчины — настоящие воины по духу. Согласитесь, удачные места. Сюда даже брызги крови могут долететь. Так сколько вы за них отдали, незнакомец?» «Ни одной монеты», — холодно ответил Риордан. «Извиняюсь, я, видимо, плохо расслышал». Риордан посмотрел меркийцу прямо в глаза. «Я здесь по службе. Буду жестоко пресекать любое возбуждение людей, до которых долетят брызги крови». Меркиец с лязгом захлопнул пасть и не проронил ни слова в течение следующего часа. Сегодня, как по заказу, на небе не было ни облачка, и даже ветер не играл штандартами. В голубой вышине парили птицы. Весеннее солнце начало припекать, так что Риордан снял с головы теплый берет, который нахлобучил на случай непогоды, и расстегнул верхний крючок камзола. Сидевший справа толстяк достал из поясной сумки берестяную фляжку и сделал несколько жадных глотков. Крякнул от удовольствия и любезно предложил Риордану, но тот отрицательно покачал головой. «Доброе вино», — сообщил сосед, но Риордан вновь отказался. Он уже пожалел, что не догадался захватить с собой воду, но в это утро ему не хотелось ничем туманить голову. Мимо их ряда уже не меньше 3 раз торговцы проносили лотки с разной снедью, но воду пока никто не предлагал. Примерно через полчаса людское море за их спинами заволновалось. Первые крики и возгласы раздались вдалеке, но они приближались и становились громче. Соседи Риордана повскакивали с мест, так что ему тоже пришлось встать, чтобы рассмотреть, что происходит. Он обратил внимание, что по широкому центральному проходу, который упирался прямо в парапет доблести, уже выстроилась линия стражи в латных доспехах. Их пекторали были выкрашены ярко-синей эмалью и переливались на солнце. Риордан много раз видел этих воинов и знал, что это Глейпинская стража, личная гвардия короля Вертрона. А издалека уже надвигался целый строй из зелено-золотых знамен. Они плыли высоко над ярмарочным полем, так что, казалось, с ними в руках маршируют великаны. Когда процессия Фолса приблизилась, Риордан понял, в чем дело. Антуры тянули огромные, похожие на дома экипажи, а на их крышах стояли поединщики с флагами на длинных шестах. Антуров под усцы вели слуги, а чтобы гигантские животные не испугались толпы, их глаза были закрыты наглазниками. Зрелище было настолько впечатляющим, что народ невольно подался вперед к линии стражи. Об этом Риордана предупреждал Магат, когда рассказывал о гостевом кортеже. Делегация Фолса миновала людское море и вплотную подъехала к разбитым на противоположной стороне парапета шатрам. Багажные отсеки экипажей, что располагались за последней колесной парой, были сделаны в виде лесенки. Поединщики голубой стали легко сбежали по ним на землю, передали флаги в руки слугам, а те воткнули их в заранее подготовленные держатели. В результате получилось, что гостевые шатры со всех сторон оказались окружены чистоколом зелено-золотых знамен. Поединщики Фолса ступили на парапет доблести. Они были в кожаных безрукавках, оставляющих открытыми плечи с рельефными мускулами. Бойцы воздели руки и поприветствовали зрителей. Ответом им был такой громогласный рев, что, казалось, завибрировал сам воздух. А слуги меж тем уже установили на своей стороне парапета оружейную стойку в виде двойной бараны. Риордан видел такую в школе, поэтому знал ее предназначение. Сейчас оружейники поместят в нее мечи и алебарды, приготовленные для битвы. Из второй кареты выбрался человек, мало отличавшийся по комплекции от быков, притащивших экипажи. Для полного сходства не хватало только стреловидных рогов. Он был необъятен в плечах, а его круглая, как шар, голова была выбрита наголо. Гигант был обнажен до пояса. Его кожу покрыли маслом с крупицами золотой пыли, отчего он сиял под солнечными лучами, как золотой слиток. Следом за этим монстром в человеческом обличье из кареты появился разодетый вельможа, который нес в руках нечто похожее на раковину моллюска или рог ископаемого животного. Судя по характерным бликам и цвету, устройство было сделано из латуни. За вельможей в ряд выстроились вооруженные слуги в ливреях цветов фолса. Человек поднес к губам металлическую раковину, и над ярмарочным полем разнесся его зычный голос. «Тарантул!» На парапет, подрев толпы, выскочил один из поединщиков. Он победно вскинул вверх руки, приветствуя зрителей. Золотокой же монстр принял из рук одного из слуг длинный прямой меч, поднял его над головой и, после поворотов в разные стороны, торжественно вручил оружие бойцу. «Как же мне нравится эта церемония!» — воскликнул сосед слева. Ему так хотелось поделиться с кем-то впечатлениями, что он уже забыл фразу, которую адресовал ему Риордан. Это представление зрителям голубой стали. Видя, что Риордан прислушивается к его словам, сообщил меркеец. «Золотокожий здоровяк символизирует чистую энергию. Оружие, что прошло через его руки, заряжается этой мощью и теперь будет разить без пощады». «Тарантул — это боевой псевдоним?» Меркеец как-то странно посмотрел на Риордана, словно хотел спросить, «Как ты можешь не знать таких простых вещей?» И после паузы ответил, «У всех бойцов есть псевдонимы и собственная легенда. Обычно они связаны со стилем ведения поединка». Тарантул с мечом в руках неспешно вышел на свободное пространство парапета. Оружие вдруг ожило в его руках. Сверкающий меч со свистом рассекал воздух, и со стороны движения поединщика стали похожи на жутковатый танец. Восторженно рев толпы достиг своего максимума, и Риордан вообще перестал что-либо слышать. «Тарантул считается универсальным бойцом! Умело использует длину своих рук!» — почти в самое ухо прокричал меркеец. Церемония продолжалась. Поединщики выходили один за другим, получали оружие и демонстрировали зрителям свое мастерство. Сосед слева оказался ходячим справочником и комментировал появление перед публикой каждого воина. «Сабля пустельги — самый быстрый клинок голубой стали. Побеждает за счет перемещений. Просто летает по парапету». У жнеца репутация беспощадного поединщика. Его легкая алебарда перерубила 5 ног в 3 компаниях. Говорят, он заказал глиняные слепки всех отрубленных им ног и расставил их у себя дома на каминной полке. Математик — гордость голубой стали. Знаменит многоударными комбинациями. Атакующий стиль. Когда представление бойцов закончилось, и они удалились в один из шатров, слуги выволокли из золотых ворот несколько мешков с песком и принялись посыпать камни парапета. Риордан понимал, зачем это нужно. Поверхность ристалища стала влажной от утренней росы. Боец не должен проиграть, случайно поскользнувшись на камнях. А кроме того, песок отлично впитывает кровь. Краем глаза Риордан заметил движение на городской стене. В оборудованные для высоких вельмож зрительские места стали прибывать первые гости. Большинство дам было в шляпках, на ленточках, поскольку ветер наверху дул намного сильнее. Интересно, сколько стоили ложи на крепостной стене, если за обычный табурет в первом ряду меркеец отвалил 72 золотых. Риордан невольно покачал головой. Таких денег в его родном Вейнринге любой семье хватило бы на несколько лет роскошной жизни. Мимо их ряда наконец-то прошел торговец с 2 бидонами, соединенными через плечо кожаным ремнем. «Эй, что у тебя там?» — окликнул его Риордан. «Сбитень, процеженный». «Сколько?» Глаза торговца сверкнули жаждой наживы. 1 золотой». «Кувшин?» «Чарка!» — с какой-то даже обидой в голосе ответил латошник. Риордан расплатился и остался с глиняным кубком в руке, в котором плескался медовый напиток. Отхлебнул изрядный глоток и аккуратно поставил под табурет, чтобы не пролить ненароком. Час ожидания был разбавлен представлением артистов прямо на парапете доблести. Авергорская труппа показала театрализованную сценку на тему Меркийской войны. Один из актеров был в образе Виннигара, главного героя кампании, мастерство которого добыло для Авергора последнюю за 3 года победу. Зрители рукоплескали артистам, а следом за ними вновь выбежала прислуга, присыпала заново песок и разровняла его граблями. Через какое-то время из золотых ворот вышел Кантор. Мастер войны Фол содержал перед собой свиток и на ходу жадно пожирал его глазами. Не отвечая на приветствия зрителей, он миновал парапет и скрылся в одном из гостевых шатров. «Ну вот и все. Свершилось!» — воскликнул меркиец. «Что? Что свершилось? Уже? Начинают?» — забеспокоился сосед Риордана справа. «Подписаны протоколы боевых десяток», — охотно объяснил меркиец. «Видели? Он держал перед собой список Авергора. Сейчас последний инструктаж по тактике, а через час запоют трубы». Не прошло и 20 минут, как по рядам побежали мальчишки с программами боев в руках. Непонятно, сколько десятков песцов было для этого задействовано. Программы стоили 20 рейсов и разбирались на расхват. Риордан купил одну, а сосед слева целых 2. «Одна из них пойдет в книгу. Собираюсь издать «Историю войн», — с важностью пояснил меркиец. Риордан быстро просмотрел программу и невольно прикрыл глаза. Он увидал то, что и ожидал. Биккард поступил как стратег. Жестоко, но оправданно. Под затейливой вязью и гербами королевств шел список поединщиков с боевыми специальностями. Программа первого дня войны. Открытие боев. Авергор. Виннигар по прозвищу Зверь. Меч. Фолс. Скорпион. Меч. Второй бой. Авергор. Слиток. Боевые топоры. Фолс. Фаланга. Алебарда. Третий бой. Авергор. Дертин. Боевой молот Спарка. Фолс. Пустельга. Меч. Четвертый бой. Авергор. Кавалер. Меч. Фолс. Тарантул. Меч. Риордан тяжело вздохнул. Дертина поставили третьим по списку. Это значит, что его шансы выжить близки к нулю. Если Биккард не выкинет синий флаг, чтобы спасти поединщика. А он наверняка этого не сделает. Ему еще будет кого спасать. А синих флагов всего 2 на всю компанию. Неуклюжий уволень Дертин. Но разве он сможет одолеть одного из этих монстров фехтования? Сам Риордан разгромно проиграл их резервисту. Дертина не спасет даже его запредельно высокий болевой порог. Потом он усмехнулся и с досадой покрутил головой. Эх, какими же проклятиями осыплет его старый слуга, когда увидит программу. Оставалось надеяться, что не все деньги старик поставил на Дертина. «Вы уже посмотрели, господин?» — в который раз спрашивал его сосед справа. «Я решил воздержаться от покупки. Все-таки целый золотой заклочок бумажки. Вы позволите?» Видя, что Риордан не реагирует на просьбы, меркиец любезно протянул Скопидому одну из своих программок. «Будьте любезны, только верните обратно, мне она еще понадобится». Ничего не ответив соседям, Риордан механически пробежался по остальным поединкам. Программа второго дня войны. Пятый бой. Авергор. Жало. Боевые топоры. Фолс. Ястреб. Алебарда. Шестой бой. Авергор. Обсидиан. Копье. Фолс. Паут. Меч. Седьмой бой. Авергор. Варан. Боевые топоры. Фолс. Кара. Протазан. Программа третьего дня войны. Восьмой бой. Авергор. Феникс. Меч. Фолс. Сальпуга. Меч. Девятый бой. Авергор. Бавид. Алебарда. Фолс. Жнец. Протазан. Десятый. Заключительный бой. Авергор. Танцор. Меч. Фолс. Математик. Меч. После сражения зрители увидят подписание мирного договора и чествование победителей. Риордан понимал, какую тактику избрал Биккард. Он оставил под финал самых сильных, того же танцора, лучшего учителя фехтования Авергора. А начнут битву те, от кого не ждут слишком многого. Виннигар, Кавалер, Дертин. Если парни сумеют дать бой голубой стали, то у Авергора появится шанс. Беда в том, что все это сумел предугадать Кантор, Не случайно он приберег наконец сражение своего лучшего бойца, математика. С грохотом распахнулись золотые ворота, и на парапет доблести строем вышли гарнисты. Они несли в руках поднятые к небу длинные медные горны с широкими раструбами. Музыканты расположились лицом к зрителям, и над ярмарочным полем прозвучал церемониальный рев. В сопровождении двух баннеретов на парапет выступил Герольд в золотой тиаре. За ним вынесли еще один, напоминающий раковину улитки, рупор, еще более длинный, чем предыдущий. «Слушайте все!» От отлично поставленного голоса Герольда, казалось, завибрировал воздух. «Сегодня четырьмя поединками начнется война между Фолсом и Овергором. Пусть славятся владыки королевств, да умножат боги их род. Пусть славятся бойцы, что выйдут на парапет доблести, и доживут их подвиги в веках и преданиях. Их храбрость воспоют поэты. Их мужество станет примером грядущим поколениям. Их судьба свершится на ваших глазах, а смерть никогда не будет забыта, ибо герои-одиночки погибают во имя того, чтобы жили тысячи». Герольд сделал паузу, набирая в легкие достаточно воздуха, а потом страшно и громогласно прокричал: «И да наступит время войны!» Вся предыдущая какофония показалась Риордану шорохом весеннего ветерка по сравнению с бурей криков, поднявшейся в ответ на слова Герольда. Когда крики сорванных глоток пошли на убыль, Герольд вновь взял слово. «А теперь поприветствуем Его Величество Хеймиса XIV, короля Фолса, и Его Величество Вертрона, короля Авергора!» Под овации зрителей и завывание горнов на галерею, расположенную на внешней стороне крепостной стены, степенно проследовали монархи в сопровождении присных. За ними свои места стали занимать высшие чины обоих государств. Они спускались с разных сторон, как два ручейка. Авергорская знать обосновалась слева от золотых ворот, а дворяне Фолса справа. Через семь мест от Вертрона, после королевы, двух дочерей и принца Унбога, разместился патрон Риордана, всемогущий визир. Накнир цепким взглядом окинул парапет и первые ряды зрителей. Безошибочно вычленил среди них своего секретаря и нахмурился. В его взоре пылал предельно ясный вопрос: «Как здесь оказался?» Риордан медленно кивнул, словно хотел ответить: «Все в порядке, ваша светлость, проблемы решены». Визир равнодушно пожал плечами, как бы говоря: «Ладно, после доложишь». Церемониймейстер и его свита удалились с ристалища, и на парапет с двух сторон вышли оба мастера войны — Биккарт и Кантор. Бульдожье лицо Авергорца было бледнее, чем обычно. Физиономия Кантора излучала напряжение и сосредоточенность. Оба полководца сошлись на середине каменного мостика и обменялись несколькими фразами. Затем последовали короткие обоюдные поклоны, и парапет вновь опустел. К Риордану и его соседям подскочил жучок, принимающий ставки. «Господа желают поставить на исход первого боя?» «Какие коэффициенты?» — нетерпеливо спросил тучный сосед справа. «Скорпион 1.3, Винегар 7», — отбарабанил букмекер. «И думать не смей ставить на зверя!» — буркнула жена толстяка. «Да, патриотизм всегда проигрывает наживе», — ехидно захихикал меркиец, но под взглядом Риордана поперхнулся с мешком и смолк. «Что-то я не припомню таких жидких процентов», — проворчал толстяк и метнул букмекеру набитую монетами мошну. «Я патриот своего кошелька. 40 золотых на скорпиона». Он извиняющимся тоном объяснил всем присутствующим: 12 королей на дороге не валяются». В воздух взметнулись сотни приветственных рук. На парапет доблести из золотых ворот выступил Виннигар. Некогда славный воин растерял всю свою форму на пирах и попойках. Об этом знал практически каждый из собравшихся на ярмарочном поле. Он грезил об отставке, но судьба распорядилась иначе. Кроме него, некому было вывести на бой обновленную Биккартом десятку. Поединщик принял игру фортуны безропотно. Он шел на верную смерть, и лицо его было каменным барельефом древнего божества. От его взгляда брала оторопь, поскольку Виннигар смотрел из стыла могилы на мир живых. Его рука сжимала полутораручный меч с волнообразным клинком. «Ха! «Он выбрал Фламберг!» — воскликнул Меркиец. «Так, с первой дуэли у нас начинаются сюрпризы!» Риордан хорошо понимал, о чем толкует знаток войн и сражений. Виннигар всегда работал прямым клинком. Он предпочел непривычное оружие своему верному боевому другу, потому что это был его единственный шанс на победу. Призрачный, как тающий дымок свечи, но все-таки шанс. Солнце заливало его фигуру оранжевым светом. Он стоял, раскинув руки и воздев вверх свой меч, как монумент бессмертию. Честь попрала бренность плоти. «Поединщики Авергора не боятся смерти, они ее трахают», — прошептал Риордан бессмертные слова мастера войны королевства Авергор. «Сладкой погибели тебе, воин». Напротив него, на другом краю парапета доблести, встал рослый плечистый блондин в стеганой безрукавке из воловьей кожи. На его плече также лежал полутораручный меч, но с прямым лезвием. У этого оружия была необычная широкая крестовина с загнутыми вперед бараньими рогами захватов. Несмотря на небрежность позы, а, быть может, даже благодаря именно ей, от поединщика Фолса веяло уверенностью в собственных силах. Оба бойца салютовали друг другу оружием и замерли в боевых стойках. И тот, и другой предпочли каноническое нижнее жало. «Начали!» — рявкнул из-за золотых ворот голос Герольда. Виннигар двинулся на противника. Блондин сместился на шаг к бордюру парапета. Острие его меча пунктиром отмечало каждое движение Виннигара. Авергорец атаковал сразу и мощно, вытянувшись в длинном выпаде и целя в корпус. Поединщик Фолса крутанул левый вольт и рубанул верхний уровень плоско, почти горизонтально. Виннигар присел на правую ногу, пропуская клинок бастарда над собой, а затем отступил назад. Блондин не стал сокращать дистанцию, а двинулся приставными шагами по часовой стрелке вокруг противника, разворачивая того к солнцу. Авергорец не купился на прием и сделал выпад в лицо, но в последний момент увел Фламберг вниз, в бедро. Блондин парировал и контратаковал. Виннигар сделал то же самое. Несколько минут бой проходил в том же темпе. Удары, уколы, парады и вольты. Подшаг, смещение, ляск Фламберга, высекшего искру из прямого лезвия бастарда. Оба противника не экономили силы, словно пытались побыстрее вымотать друг друга. Авергорец бился так, потому что понимал, в соревновании на выносливость он все равно проиграет, а поединщик Фолса старался скорее покончить с врагом, чтобы сохранить энергию для следующей дуэли. Атака, батман, контратака. Двойной перевод, уход, скрестный шаг. Звенела сталь, зрители бесчинствовали. Первую кровь пустил поединщик Фолса. На выходе из выпада он обратным махом резанул Виннигара по правому бицепсу и достал. И тут же, пользуясь замешательством противника, Скорпион сумел зацепить его предплечье той же правой руки. Толпа взревела в ответ на удачные действия блондина. Виннигар сумел разорвать дистанцию с соперником и тут же сменил руку. Алый ручеек проложил себе дорогу на песок ристалища по его пальцам. Поединщик Фолса вновь атаковал, но был не только отбит, а еще получил ранение в ногу чуть выше колена. «А ветеран не так уж и плох!» — прокричал в самое ухо Риордану Меркиец. «Эх, жаль, что рана поверхностная! Чуть-чуть бы выше, и бедренная артерия!» Риордан кивнул, потому что подумал об этом же. Смена руки оказалась для Виннигара спасением. Скорпиону понадобилось время, чтобы приспособиться к новой тактике боя противника. Но поединщики на то и профессионалы битвы, чтобы уметь быстро подстраиваться под врага. Получив порез, блондин словно взорвался. Скорость его атак возросла как бы не вдвое. Он наступал со сложными связками и серией обманных движений. Теперь Виннигар едва успевал отбиваться и уходить, а Скорпион старался прижать его к бордюру парапета. Руки Риордана невольно пришли в движение, повторяя и предвосхищая действия Виннигара. Теперь он мысленно был там, на парапете, вместе со зверем, и белокурая смерть смотрела прямо ему в лицо. Развязка наступила через считанные секунды. Скорпион выдал молниеносный финт, обозначив укол вниз живота, но, изогнувшись словно змея с переносом тела на переднюю ногу, сделал выпад в верхний уровень. Виннигар лишь отшатнулся, понимая, что уже не успевает блокировать удар противника. Его фламберг обрушился вперед по диагонали. Все. Острие бастарда Скорпиона вошло зверю в ямку между ключицей и плечом и вышло ниже затылка. Поединщик Фолса мгновенно вырвал из раны окровавленный меч и танцующим шагом скользнул вправо. Но не успел. Волнистый клинок рассек ему правую ногу. Кровь веером хлестнула в разные стороны из глубокого пореза. Скорпион попытался сжать края раны, но тщетно. Тело Виннигара несколько раз качнулось из стороны в сторону, а затем ветеран Овергора обрушился на песок лицом вниз. «Красивая смерть!» — крикнул Меркиец. «Он разменялся! Высшая доблесть! Это войдет в историю!» Риордан беспомощно кусал губы и ничего не сказал в ответ. «Пусть боги будут милостивы к зверю. Пусть его неукротимая душа обретет покой в лучшем мире». Кантор, который со скрещенными на груди руками наблюдал за стартовым поединком войны, развернулся к одному из оружейников. Секунда, и ярко-синее полотнище флага заполоскалось на ветру. «Мастер войны спасает своего бойца», — прокомментировал Меркиец. «Как благородно!» «Фолс снимает с парапета поединщика по прозвищу Скорпион», — прогрохотал усиленный рупором голос Герольда. «Лекари окажут помощь пострадавшему». Тут же со стороны золотых ворот на ристалище выбежало несколько человек. Один быстро перетянул ногу Скорпиона жгутом, а еще двое подхватили раненого и уволокли с парапета. «Вознаградим поединщиков овациями!» И слова Герольда утонули в реве толпы. Пока зрители рукоплескали бойцам, служители засыпали кровь на парапете новым слоем песка. Вдруг Меркиец хлопнул ладонями по коленям и зашелся в приступе хохота. «Вот вам и верные 1 и 3!» Утирая на глазах слезы от смеха, проблеял он. «Плакали ваши денежки, уважаемый!» На соседа справа и его жену было страшно смотреть. Так, наверное, выглядит воплощенная жадность. После очередного объявления Герольда на парапет выступили новые бойцы. Овергор представлял закаленный в компаниях поединщик Слиток. Единственный воин из первой пятерки, который в теории мог добыть для королевства победу. Риордан так ясно понимал, какую цель преследует Биккарт, как будто сам был мастером войны. Нельзя проигрывать вчистую подряд столько дуэлей. Это даже не безнадежно. Это просто позорно. Такой ход войны вызовет ропот толпы и гнев короля. А от монаршего гнева не спасут никакие оправдания. Предполагалось, что Виннигар падет, и Слиток выйдет на подуставшего в предыдущей схватке соперника, сможет сломить его и, если посчастливится, пройдет за ним и следующего врага. Слиток славился на всю школу своей превосходной физической формой, а также неутомимостью. Не зря он тренировал молодое пополнение на полосе препятствий. План Биккарта мог сработать, но мастера войны расставляют друг для друга ловушки, а судьба, в свою очередь, обыгрывает их обоих. Жребий войны выпал так, что Виннигар разменялся на соперника, и теперь Слитку предстояло вступить в бой со свежим бойцом. Лицо поединщика не выражало вообще никаких чувств, словно он вышел не на смертельную схватку, а просто решил прогуляться, чтобы подышать воздухом. Его челюсти были плотно сжаты. Нижнюю часть лица обезображивал страшный шрам, который он получил в предыдущей кампании. Этот же удар повредил его язык, так что Слиток не мог выговаривать большинство слов и общался в основном жестами. Поединщик Овергора с флегматичным видом поправлял темляк одного из своих двух боевых топоров. На соперника на другом конце парапета он даже взгляда не бросил. Зато подошел к краю парапета и от души плюнул на землю. «Показывает пренебрежение!» — к Меркийцу опять вернулось желание комментировать бои. «А также свою храбрость! Перед схваткой у всех поединщиков обычно пересыхает во рту!» Слиток несколько секунд рассматривал след от своего плевка, а потом, поднимая голову, случайно встретился взглядом с Риорданом. Слегка прищурил глаза, что в случае Слитка означало очень бурное выражение чувств. Риордан так понял эту легкую гримасу. Неплохо устроился. Юный талант. Сидишь и наслаждаешься зрелищем? Хорош, нечего сказать. Это вместо того, чтобы стоять в нашем строю». На этот упрек Риордану было нечего ответить, и он виновато опустил голову. «Боец Фолса, похоже, слегка нервничает», — предположил сосед слева. «Я его вполне понимаю. Сойтись с человеком, в котором чувств не больше, чем у гранитной плиты». Риордан бросил взгляд на программу. Фолс представлял некий тип по прозвищу Фаланга. Боевая специализация алебарда. У его оружия было длинное копейное острие, топор со скошенным вперед лезвием и два выступа, напоминавшие клыки хищника. У фаланги были короткие кривые ноги и мощные руки, словно призванные компенсировать прочие недостатки тела. Их покрывали бугры мышц, отчего поединщик Фолса выглядел не менее внушительно, чем противник. В позе фаланги сквозила крайняя степень напряжения. Еще бы! Фолс только что незапланированно потерял бойца, и теперь все ждут от него чистую победу. А добыть ее предстоит в дуэли с одним из самых известных воинов Авергора. Краем глаза Риордан увидел, что слиток вновь смотрит в его сторону. Тогда он ребром ладони легонько стукнул себя по коленной чашечке. Этот жест означал «Будь внимателен, он постарается подрубить тебе ноги горизонтальным ударом». Во взгляде поединщика мелькнула легкая снисходительность. «Дескать, парень, я и без тебя это знаю». Наконец прозвучала команда к началу схватки. Слиток двинулся вперед, но не напрямую, а по окружности. Левый топор был в опущенной вниз руке, правый поднят до уровня плеча. Риордан понимал, что тот ждет сметающего удара по ногам, готов сблокировать его одним оружием, а второе тут же раскроит противнику череп. Это понял и его соперник. Фаланга быстро перебросил алебарду с правой руки на левую. Слиток отреагировал тут же. Теперь щека его второго топора была направлена к земле. Поединщик Фолса выполнил короткий замах. Слиток отпрыгнул назад на шаг и пригнулся, готовый напасть. Алебарда фаланги вновь вернулась в исходное положение. Это был поединок нервов. Даже самые неискушенные зрители понимали, что все решится одним ударом. Не будет сшибок, в стороны не брызнут стальные искры. Один удар, и все будет кончено. Либо удар, промах и кровавая развязка. Риордан сидел достаточно близко, чтобы различать даже белки глаз бойцов. Он понимал, что фаланга изучает противника и готовит комбинацию. Он видел это по нарастающему напряжению в его глазах. Внезапно Риордан догадался, что последует сейчас. Слиток не станет атаковать первым, и его задача — спровоцировать на атаку противника. И рано или поздно фаланге придется это сделать. Иначе, в конце концов, усталость возьмет свое даже у такого могучего парня, и алебарда нальется свинцовой тяжестью в его руках. Но он не станет пытаться срубить слитка ударом под колено. Это будет ожидаемо и смертельно для алебардщика. Из этого следует, что он только обозначит замах в нижний уровень, а потом переведет оружие вверх и поразит слитка острием в грудь. Риордан сам не знал, как он это понял, но был абсолютно уверен в своем предположении. Возможно, ему подсказал это язык тела фаланги. Поединщик Фолса несколько раз выполнил микродвижение, словно репетировал свой решающий удар. Бойцы кружили по парапету, и в момент, когда слиток был к нему лицом, Риордан быстро рубанул ладонью воздух, а потом ткнул выше воображаемого удара указательным пальцем. Непонятно, увидел ли слиток его подсказку, но едва фаланга попытался выполнить свой финт, как нарвался на фатальную для себя контратаку. Вместо того, чтобы отшатнуться от ложного замаха противника, слиток рванулся к нему навстречу, одновременно смещаясь с директрисы возможного выпада в грудь. Топор в его правой руке описал полукруг и с хрустом, слышимым даже на трибунах, вонзился в основание шеи алебардщика. От могучего удара фалангу отбросило в сторону. Лезвие топора заклинило между шейных позвонков, так что его рукоять вырвало из руки слитка. Впрочем, тот и не пытался удержать оружие. Он разжал ладонь, а темляк скользнул по его пальцам. Затем поединщик Авергора зашел за спину уже падающего противника, и второй топор с хрустом вошел бойцу Фолса между лопаток. Трибуны выдохнули в едином порыве. Фаланга лежал на парапете, часть его тела не была видна с земли, но кровь из разрубленной шеи толчками брызгала на полметра вверх. И вот эту кровь в лучах яркого солнца видели все. И без того суровое лицо слитка из-за потеков крови стало похоже на морду вурдалака. «Ничего себе!» — пробормотал меркеец. «Авергор повел 2:1. Да, сегодня многие попали на деньги». На парапет во второй раз выбежала похоронная команда. Они подняли тело поединщика Фолса и возложили на деревянный щит, покрытый флагом его страны. В прошлый раз с этого щита свисал стяг Авергора. Слиток вернулся на свою сторону парапета. Кто-то с другой стороны золотых ворот швырнул ему маленькое белое полотенце, чтобы стереть кровь с лица. А на другой стороне уже ждал своей очереди пустельга с легкой саблей в руке. Стоило Риордану посмотреть на этого бойца, как ему стало очень тревожно за слитка. Пустельга был сухощав, под его тонкой кожей перекатывались тугие струны мышц. Если от слитка исходило ощущение мощи, то пустельга просто источал стремительность. По ярмарочному полю еще катилось эхо от команды Герольда, а саблист уже преодолел половину парапета доблести. Он двигался в наклоне, чуть подавшись вперед. Ноги были согнуты в коленях и широко расставлены, чтобы обеспечить быстроту маневра. Силуэт пустельги был намного меньше фигуры слитка, но при этом все равно сразу стало понятно, кто в этой паре хищник, а кто жертва. Поединщик Фолса легко увернулся от 2 первых ударов противника. При этом он успел чиркнуть острием сабли того по левому предплечью, и кровь слитка оросила песок парапета доблести. Казалось, что 2 оружия должны дать Авергорцу преимущество, но реакция и скорость пустельги свела возможное превосходство на нет. Тем более, что не прошло и минуты, как боец Фолса перерубил слитку пальцы на левой руке, и у того остался только один топор. Второй он тоже не бросил, но теперь он беспомощно болтался на темляке. «Решил попробовать его как кистень», — высказал очевидное предположение меркеец. «Ну куда там? Эх, даже жалко, что броски запрещены на парапете. Такой могучий воин, но противник не дает ему никаких шансов». Бой продолжился по прежнему сценарию. Пустельга провоцировал слитка на удар обманными движениями, но каждый раз его реакции хватало не только на то, чтобы увернуться, но и на то, чтобы провести контратаку. Еще через пару минут кожаная безрукавка слитка оказалась распорота в нескольких местах. Кровь из мелких ран лилась на парапет тонкими струйками, и стало заметно, как замедлился Авергорец. В один из их очередных кругов, когда слиток пытался прижать противника к краю парапета и лишить того маневра, поединщик Авергора в очередной раз нашел Риордана взглядом. И тот выполнил движение, словно дирижер невидимого оркестра. Риордан взмахнул одновременно обеими руками. Взмах левой был чуть раньше и направлен вниз, а правая метила в верхний уровень. Это был не универсальный совет, впрочем, в таком положении и речь не могла идти о безошибочной подсказке. Идея Риордана заключалась в том, что левый топор в качестве кистеня должен полететь в область колена противнику. Это заставит того сместиться назад и вправо. И если провести практически одновременную атаку, то у правого оружия появляется шанс достать врага в области плеча. Это будет всего один удар, но и его одного может хватить. Совет Риордана сработал лишь отчасти. Пустельга вообще не стал отступать, а провел атаку контртемпом. При этом левому топору слитка удалось зацепить колено противника. Но удара правой не получилось, потому что сабля бойца Фолса в этот момент уже на 2 вершка сидела в груди Авергорца. Слиток вздрогнул всем телом, опустился на колени и упал спиной назад. Пустельга выдернул свое оружие, стряхнул на песок рубиновые капли и направился, чуть прихрамывая, в свой конец арены. Не реагируя на вопли и рукоплескания толпы, он дошагал до кантора и бросил мастеру войны несколько фраз. Его сабля вдруг прочертила в воздухе полукруг, и ее острие указало ровно в то место, где среди зрителей находился Риордан. Мастер войны отрывисто кивнул, взглянул в сторону, куда ткнул острием сабли пустельга, и, в свою очередь, о чем-то распорядился, обратившись к слугам. Те, не мешкая, бросились от шатров Фолса и через мгновение ввинтились в людское море. «Что происходит?» — одновременно задали Риордану вопрос оба его соседа. Тот ничего не ответил, охваченный тревожным предчувствием. Не прошло и пары минут, как из пространства между рядами появился караул стражи. Блюстители порядка под недоумевающими взглядами прошли к самому парапету и остановились ровно напротив Риордана. Начальник караула сделал шаг вперед. «Простите, господин Риордан, но вам придется покинуть ярмарочное поле», — сухо распорядился он. «В чем дело? Мы получили претензию от наших гостей. Было неоднократно замечено, что вы обмениваетесь жестами с поединщиками на парапете. Это отвлекает бойцов и может повлиять на результат схватки. Во избежание кривотолков прошу вас следовать за нами». «Но сейчас бой Дертиина, моего земляка!» — простонал Риордан. «Ничего не могу сделать», — отчеканил стражник. «Следуйте за нами, господин Риордан». «Ну и дела!» — воскликнул Меркиец. «Оказывается, я сидел рядом с самим Риорданом, и его выгнали с трибуны за подсказки. Это обязательно войдет в мою книгу. Не откажитесь подписать автограф на программке, уважаемый!» Когда Риордан покинул свое место, он увидел, как привстал со своего стула на Книр. Визир жестом подозвал кого-то из своих людей и попытался выяснить, что происходит. Другие вельможи показывали на Риордана пальцем, а некоторые презрительно посмеивались. Его вели по проходу между зрительскими рядами. По бокам два стражника, впереди начальник караула. Народ не понимал, что творится, поэтому со всех сторон раздавались крики. «Это за что его?» «Как за что? За непристойное поведение!» «Нажрался, наверное!» «Вот бесстыжая рожа!» Ширилось и росло улюлюканье толпы. Оно стегало Риордана в спину, словно кнут. Ему хотелось втянуть голову в плечи, чтобы не слышать этих безжалостных криков. Но когда они миновали первые два полукруга зрительских рядов, свисты, презрительные возгласы сменились очередным ревом и аплодисментами. Он понял, что на парапет снова вышли бойцы. И один из них — его земляк и друг. Когда архипелаги публики сначала превратились в островки, а затем сменились палатками, кострами и распряженными телегами, начальник караула отдал Риордану честь. «Прошу простить за такую строгую меру. Вы свободны, но не пытайтесь вернуться обратно. Кроме скандала, ничем другим это для вас не кончится». Риордан без сил опустился прямо на землю. Не прошло и пары минут, как его окружили праздные гуляки, что предавались веселью на ярмарочном поле. В нескольких сотнях метров от них на парапете доблести лилась кровь и погибали люди, а им было наплевать на это. Риордану сунули в руку кувшин с молодым вином. Он глотал терпкую влагу, не ощущая вкуса. Несмотря на известность в Авергоре, никто из окружающих не узнал его в лицо. Они приехали из разных провинций и явились сюда, чтобы как следует повеселиться. Война и смерть для них была лишь поводом к празднику. «Не грусти, парень!» — похлопал его по плечу здоровяк с выпеченной нижней губой и мутным взглядом. «Ну, подумаешь, хватил лишку. Подумаешь, вывели. Мы меж собой скинулись на один билет. Наш приятель сидит на седьмом ряду. Рассказчик богами поцелованный. Осталось два поединка. Досмотрит, вернется и обскажет в таких красках, что закачаешься». Риордан смотрел на людей, но не видел их. Внутри него плескалась ядовитая тоска. Несостоявшийся поединщик, неудачливый сыскарь, человек, не оправдавший собственные надежды. Когда его вывели под стражу из зрительских рядов, ему показалось, что само общество отторгло его из себя. Там сейчас, быть может, погибал земляк, а ему отказали присутствовать при его смерти. Шум трибун то нарастал и достигал максимума, то угасал до тревожного шелеста. Потом все стихло окончательно, чтобы вскоре взметнуться очередным приветственным воплем. Кувшин с вином раз за разом оказывался в руках Риордана и снова отправлялся по кругу людей, что собрались вокруг. Время от времени кто-то совал ему горячую лепешку или куриную ногу, но Риордан с вымученной улыбкой отказывался от угощения. Его тошнило при одной мысли о еде, и лишь очередной глоток вина отбивал во рту горечь желчи. Наконец, здоровяк, что заговорил с ним, приветственно замахал кому-то рукой. «А вот и наш приятель! «Да погодите вы с расспросами, дайте человеку горло промочить!» К ним протиснулся молодой парень с шальной улыбкой на лице. К нему сразу потянулось несколько рук с кубками вина и кружками пива. Парень церемонно отпил по глотку из нескольких емкостей, звучно высморкался, а потом приступил к рассказу. Риордан с замиранием сердца вслушивался в каждое его слово. Очевидец боев в ярких красках описал три первых поединка, а потом сделал паузу для очередного возлияния и продолжил с новыми силами. «Стало быть, после гибели слитка счет сравнялся, и наши, и Фолс потеряли двоих. Эх, видели бы вы рожу их мастер войны, темнее тучи стал, разве что не заплакал. Третьим от нас в дело пошел здоровяк Дертин. Ох, и могучий боец! Боевой молот Спарка смотрелся в его лапах, как детская дудочка. Фолс снова выставил того щуплого, что насмерть заколол слитка. В конце прошлого боя ему слегка удружили топором по колену, да, видно, слабо удружили. В перерыве ему успели на ногу накинуть тугую повязку. Шустрый парень. Хотя он и потерял в подвижности, но Дертин никак не мог его достать. Наш здоровяк гонял его по всему парапету, да все бестолку. Тот сначала уворачивался, а потом раз за разом начал доставать Дертина своей сабелькой. Кровище с него натекло, жуть! Дертин только в правое плечо схлопотал три отметины. «А потом такое случилось, скажу я вам!» Рассказчик взял драматическую паузу, которую никто не оценил, потому что со всех сторон послышались крики, чтобы он не томил народ. «В общем, Дертин от души маханул молотом, а боец Фолса поднырнул под его руки и одним движением вспорол нашему парню брюшину», — выпалил рассказчик единым махом. «Разрез был не меньше локтя. Даже с моего седьмого ряда я увидел кишки». Риордан уронил голову. Вот и конец. Так думали и остальные. Потому что кто-то сразу предложил выпить за бессмертную душу Дертина, люди потянулись к кубкам, но были остановлены обиженным возгласом рассказчика. «Да погодите вы его хоронить! Живот ему распороли, но Дертин и не думал падать. Зажал брюхо левой рукой, а правый перехватил молот и снова попер на противника. Что на трибунах творилось, не описать! Даже короли с мест повскакали!» Риордан знал про исключительный болевой порог Дертина. Его по прибытию в школу по этому поводу осматривал доктор Пайрам, но ничего не нашел. Просто такая особенность организма, очень ценная для поединщика, и ее удалось сохранить в тайне от Фолса. «Их парень с саблей попятился, и еще бы он не попятился от живого-то трупа, тем более что на выходе из выпада Дертин все-таки слегка задел его ключицу. А боевой молот Спарка — дело такое. Любое касание считай, что перелом. Так у поединщика Фолса оказалась и нога повреждена, и одна рука повисла, а тут еще Дертин с кишками в руке машет перед носом своей стальной игрушкой. И парнишка дрогнул, сплоховал. Вновь собрался пронырнуть под ударом, но не рассчитал и заработал молотом прямо в грудину. Ребра треснули и выперли наружу. Но и его сабля рассекла Дертину правое плечо. Рука болталась на одной кости, и такая вот сложилась ситуация. Боец Фолса свалился, но еще дышит, а Дертин уже без молота сидит на одном колене и держит на ладони свой распоротый живот. Народ зашелся в крики. Некоторые, говорят, даже слегка умом поехали от такого зрелища. Бой был прекращен обоюдным решением мастеров войны. Раненых утащили в госпиталь. Герольд вышел и объявил, что пока оба живы. Рассказчик окончил свой монолог и надолго припал к кувшину с вином. Потом долго отдувался, всем своим видом показывая, какое жуткое воздействие на него произвела эта схватка. «Да», — протянул здоровяк с вывороченной губой, «за такое зрелище господа и платят свои денежки. А что насчет последнего поединка на сегодня?» «Тут особо и рассказывать нечего. Наш кавалер оказался не чета их тарантулу. Минута не прошло, как поединщик Фолса начисто отсек нашему парню правую руку. Биккарт выкинул синий флаг. Так что после первого дня войны Фолс выигрывает у нас одного бойца. Впереди самое интересное». Риордан еще какое-то время оставался среди толпы гуляк. Его тоска сменилась осторожной надеждой. Все-таки у Дертина есть шанс выжить. А Вергор на весь мир знаменит своими лекарями. Они способны творить чудеса, и здоровье поединщика – самая благодатная почва для такого рода подвигов. Наконец, когда солнце уже перекатилось через зенит, он вдруг вспомнил, что у него самого сегодня может состояться поединок всей жизни. Он поднялся на ноги, пытаясь стряхнуть с себя хмельное головокружение. «Войтан, улица Пчелиная, дом 18, после 5 вечера». Стараясь ступать твердо, Риордан направился в сторону Серебряных ворот, главного входа в Овергор. Им овладело состояние, близкое к фатализму. А может быть, в этом и есть высшая справедливость, если ему суждено погибнуть от руки Войтана? Или же убить его? Перекатывая эти мысли в голове, Риордан не испытывал никаких чувств. Ему было все равно.